Глава 16. Я посмотрела на мужа. Факт нападения лиц из ближнего зарубежья на Бурбонского не удивляет. Скорее бы повергло в изумление их попытка наброситься на мужчину в Порше. Как остановить машину? Выманить шофера из салона? Элементарно, фыркнул Димон. Положить поперек дороги, например, ствол дерева. Тут любой притормозит и вылезет, чтобы освободить путь. Пусть так, согласилась я. Но у понаехавших парней есть чувство самосохранения. Они прекрасно знают, что молодые люди на дорогих автомобилях чьи-то дети, родственники. Тронешь такого, беды потом не оберешься. А мужик на ржавом велике определенно свой, в полицию не обратится, испугается. Конечно, у него в карманах жалкие гроши, но лучше пара сотен, чем неплохой куш и камера в СИЗО. Гастарбайтеры в фирмах не разбираются, не поняли, что Геннадий одет на многие тысячи евро. Да и мода сейчас такая, что новая ветровка от Dior выглядит как поношенная тряпка с помойки. Я не считаю необычным нападение на Бурбонского. Другое меня смутило. «Что?» — мигом отреагировал Иван. Я посмотрела на Коробкова, тот повернул ко мне экраном ноутбук. Если верить информации в интернете, Ксения Федоровна опознала тело сына в 8 утра, начала я. «Значит, она выехала из дома в 7». Квартира Бурбонских находится в центре. До поселка ей без пробок час добираться. Значит, матери позвонили в 6:30. Ей, естественно, понадобилось время на то, чтобы одеться. И это по самым оптимальным расчетам. Возможно, Бурбонской пришлось 1,5 часа катить. Мог образоваться затор на дороге. Тогда она должна была выехать в 6:30. Труп, как узнал Коробков, нашли в 5. Вызвали полицию. А часики-то тикают. Предположим, местные стражи порядка появились в 5:30. За 10 минут останки из люка невозможно вытащить. Ладно, вытащили с небывалой скоростью. По идее, надо на месте проверить карманы покойного на предмет документов. Но выудили-то несчастного из отхожего места. Что-то мне подсказывает, не захотели оперативники пачкаться, заявили экспертам, он ваш, и слились. Большая удача, если в 7:30 останки Бурбонского оказались на столе. Я рассчитала время так, как будто все работали без задержек. Но этого никогда не бывает. За 0,5 часа полиция на место не приедет. Труп-то не убежит. Не станут опера торопиться. Морг его принял в 9, заявил Димон, глядя в компьютер. А Ксения Федоровна, похоже, еще не приехала. Нигде не указано, что мать опознавала тело. «Где ты нашел сообщение о смерти Геннадия? В прессе?» — поинтересовался Иван. «Когда появилась информация?» «В онлайн-издании», — отрапортовал Коробков, — «сообщение появилось в 8». «Журналист прямо Ванга написал о том, что еще не случилось. Каким образом Писака узнал, что мать покойного приехала на опознание и ей там нахамили? На самом-то деле Ксения еще не появилась в морге?» — изумилась Лиза. «Кто барзописец?» — прищурился мой муж. — Фамилия, имя не указаны, — отрапортовал Димон. — Название газетенки — «Вести нашего шоссе». — Свяжусь-ка я с ними. — Нестыковочка по времени, — подвел итог Федя. — Соврамши, братцы-кролики из интернета. Вопрос. Как они узнали утром про то, чего еще не случилось? Я повернулась к Димону. — Где ты держишь свой паспорт? — Дома, в коробке с документами, — удивился Коробков, глядя в ноутбук. — Чем вызван твой странный интерес? «Почему не носишь паспорт при себе?» — не остановилась я. «Нафиг мне это надо?» — махнул рукой приятель. «В телефоне есть снимок всех страниц». «Вдруг потребуется оригинал?» — не утихала я. «Тогда придется прихватить то, что поэт доставал из широких штанин», — развел руками Димон. «Стихи о советском паспорте. Владимир Маяковский. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза». Но в наши дни такие ситуации возникают все реже и реже. «И с какой стати Геннадий таскал при себе паспорт?» — спросил я. «Может, он собрался какой-то договор оформлять?» — предположила Лиза. «Для этого достаточно знать свои данные», — отбил я подачу. «К нотариусу спешил», — подсказал Федя. «Собирался доверенность оформить. Есть круглосуточные конторы». «Может, и так», — согласилась я. Но ночью к юристу мог поехать тот, кто днем по уши занят, и тело нашли на дороге в поселок. Теперь настал час Коробкова отправлять мяч на мою половину поля. Мы ничего не знаем о работе Бурбонского. Официально парень нигде не оформлен, но вполне вероятно, что где-то трудился. Я встала. «Димон, договорись с ботаником Гонкиной. Спроси, может ли она со мной сегодня побеседовать. Потом свяжись с Кариной, невестой покойного. Попроси ее пообщаться с Елизаветой. Сколько тебе времени понадобится?» «Полчаса, с учетом того, что надо номера телефонов нарыть», — ответил Коробков. «И очень мне хочется с журналюгой из газетенки побеседовать. Прямо Нострадамус какой-то». «Значит, у меня есть 30 минут», — обрадовалась я. «Сбегаю в буфет, поем». «Пошли вместе», — предложила Елизавета. «Я тоже проголодалась». Мы с ней спустились на третий этаж. «Можно у тебя кое-что узнать?» — спросила Елизавета. «Конечно», — улыбнулась я. «Постараюсь ответить на все вопросы. Только не спрашивай, какую цифру мне утром весы показывают». «Когда я оформлялась на работу, в паспорте была указана фамилия Банкина», — начала Елизавета. «Но я вот-вот должна стать Трифоновой». «Верно», — согласилась я. Петр Трифонов, сотрудник бригады Димы Буркина, сообщил о желании жениться. Он объяснил, что его невеста — оперативный работник, умница, красавица, спортсменка. «Думаю, ты понимаешь, что тебя проверили под микроскопом и убедились, Петя не ошибается. Ты на отличном счету, умница, красавица, спортсменка, и предложили тебе перейти под мое руководство. А что не так?» Лиза скорчила гримасу. «Петя посоветовал не менять фамилию. Я обиделась, спросила: не хочешь, чтобы я стала Трифоновой? Петя понес какую-то чушь. Мне пришло в голову, что это происки свекрови, и я быстро переделала паспорт. И что? Теперь, когда на совещании говорят Елизавета Трифонова, все начинают как-то странно на меня пялиться». «Что не так?» Я секунду помедлила с ответом, потом объяснила. «В моей бригаде ранее работала полная твоя тезка Елизавета Трифонова. Только ее отчество Гавриловна, а твое Антоновна. Не очень хочется рассказывать подробности той истории. Можешь поговорить с Димой, он тебе все объяснит. Елизавета натворила массу глупостей, и ее убили. Вместо погибшей в бригаду вошла Вера. Она летом поехала отдыхать на дачу к бабушке, там села на мотоцикл, поехала в магазин и на шоссе столкнулась с грузовиком, за рулем которого сидел пьяный шофер. Вера осталась жива, но она до сих пор лечится, не сможет вернуться к оперативной работе. Ей найдут место в отделе компьютерного поиска. Сейчас Коробков к ней постоянно ездит, обучает. Когда произносит вслух Елизавета Трифонова, все сразу вспоминают твою тезку. Через какое-то время люди привыкнут к тебе. Просто подожди». «Петька, ты не зря просил меня остаться Банкиной», — протянула Лиза. «Почему он мне ничего о моей предшественнице не рассказал?» «Ну, этот вопрос надо супругу задать», — вздохнула я. «Может, вернуть Банкину?» — протянула Лиза. «Не хочу, чтобы люди, услышав Трифонова, думали о покойной». «Не спеши», — остановила я Елизавету. «Все скоро перестанут глаза таращить. Знаешь, как на меня глазели, когда узнали, что я жена Ивана Никифоровича?» «Никак не могу привыкнуть, что стала Трифоновой», — призналась Лизавета. «Пару дней назад сижу в ателье, отдала платье ушить. СМС-ка пришла, что оно готово, а его никак не вынесут». Потом тетка на ресепшене объясняет: «Трифонова, пройдите во вторую кабинку». Раз произнесла, два, три. Женщин в холле было несколько, ни одна не шелохнулась. Та, что рядом сидела, начала шепотом возмущаться. «Вот народ, записалась и утопала. Небось, курить ее поволокло. Примерочных только две, народу тьма. Нам, значит, придется ждать козу?» Я проявила солидарность. «Некрасиво, конечно. Раз уж пришла в ателье, так подожди спокойно, пока твоя очередь подойдет. Есть такие бабы. Хотят за 10 минут все успеть». Тут подходит ко мне швея. Она для меня много чего делала, пару юбок шила, и говорит: «Лиза, ты не слышишь? Тебя сколько еще звать нужно?» Только тогда до меня дошло: «Трифонова, это же я!» «Как семейная жизнь?» — поинтересовалась я, когда мы вошли в кафе. «Еще не распробовала», — хихикнула Лизавета. «У нас с Петей графики пока не совпадают». «Девочки, вы болтать сюда пришли или поесть?» — осведомилась полная женщина за прилавком. «Простите», — смутилась я. «Есть что-нибудь вкусное, только не мясо, яйца и творог?» «Рыба по-парижски. Очень рекомендую. Все хвалят», — заявила буфетчица. «Небось, она по-французски разговаривает», — пошутила я. Тетка оперлась локтями о прилавок. «Рыбка вообще молчит. Готовить?» «Да», — ответила я. «Что еще?» «Чай, пирожные», — перечислила я. «Хотя нет, сладкое не возьму. Лучше три пирожка с капустой». «Рыба сегодня судакелла. Ее готовим». «Судакелла?» — удивилась я. «Это кто?» «Ворона — это ворона. Ёж — он ёж. Судакелла — это судакелла», — повысила голос тетка. «Как на ваш вопрос ответить?» «Где сие чудо-то живет?» — поинтересовалась Лиза. «В отдельном доме с камином», — разозлилась буфетчица. «Чего ты сердишься?» — удивилась моя новая сотрудница. «Ничего глупого я не спросила. Про судака знаю, а судакели не слышала. Не могу лопать все подряд, хочу знать. Он, она, оно в море или в реке плавает? Белое, красное?» «Народ хвостом стоит. Некогда мне трындеть», — донеслось в ответ. Я посмотрела на бейджик, который украшал блузку хамоватой особы. «Алевтина, мы тут одни». Грубьянка моргнула и вдруг улыбнулась. Забегалась. Не заметила, что все уже свое сожрали. Судакелло — родня судаку. Он итальянец из Стамбула, поэтому назван Судакелло. «Тогда уж Стамбулелло», — развеселилась Лиза. «Город, который вы назвали, является столицей Турции, не Италии». Алевтина оперлась руками о прилавок. «Ты родилась в Москве? Русская?» «Да», — подтвердила Лизавета. «Если переедешь жить в Париж, то будешь уже не русской? Станешь француженкой?» — продолжала Алевтина. «Нет, конечно», — ответила Трифонова. «Вот из Судакелла так. Родился в Милане, а жил в Стамбуле. Берете? На гарнир потатосовая икра». «Чья?» — хором спросили мы. Буфетчица закатила глаза. «У нас сегодня тут игра «Кто хочет отгрызть миллион?» Вопросы-ответы. «Потатос типа нашей картошки!» — воскликнула Лиза. «Только сладкий. Я ее в Мексике ела. Наш картофан безвкусный, а у них прямо творожная запеканка». «Не знаю, кто и что в Мексике жрет», — поморщилась Алевтина. «За границей тараканов в оладьи ложат». «Кладут», — поправила Лиза. Я дернула ее за кофту, но поздно. Алевтина покраснела. «Ты кладешь, а я ложу, и что?» Я наступила подчиненной на ногу. «Ой!» — пискнула Елизавета. «Если человек умничает, значит, у него в голове дырка от бублика», — объявила тетка. «Потатос не растет в огороде, это зубы потатоса».